часа. Этот Степан и на репетицию приходил в шортах и в яркой майке с какой-то вызывающей надписью. В выходные дни он виртуозно играл в бейсбол на зеленом поле возле театра. По национальности он итальянец, и я думал, что он никогда не сможет сыграть Степана, но он очень хотел его сыграть и сыграл неплохо. Дуняшку играла француженка, Анучкина – немец, Живакина – кореец, Яичницу – шотландец. Вот какая была у нас компания. Очень живописная, похожая на ту, какая бывает в чаплиновских фильмах. Живакин приходил на репетиции, держа за пазухой кошку, а на поводке он вел собачку. Жил он, как и я, в отеле, и животных своих не хотел оставлять одних. Мы тут же пристроили его собачку играть на сцене. Живакин дарил невесте не трубку, а свою собачку. Это было единственное его богатство. А когда он во втором акте с позором уходил, то звал собачку с собой, и она бежала за ним по лестнице, идущей резко вверх через весь зал. На репетициях я иногда старался отсесть куда-нибудь в сторону от режиссерского столика, чтобы посмотреть на происходящее, как смотрит чужой. И когда я мог побороть волнение перед предстоящей премьерой, то, что я видел, мне начинало нравиться. Правда, иногда я думал о репетициях со страхом. Это когда казалось, что нужно усидчиво отделывать кусочки. Тут в Миннеаполисе поражает отделанность всего, что можно назвать кусочком. Будь то дверная ручка, прилавок магазина или реклама. Тут так умеют работать, как нам и не снилось. Это еще нужно разгадать, откуда такое отношение к работе, в чем тут стимул, в чем привычка, где негласное правило, где характер. Так или иначе, результат чужого труда, окружая тебя с утра до вечера, он нагляден, он иногда доводит меня до дрожи, потому что у нас работает совсем не так. И вот я уже думаю, что мой быстрый показ общего рисунка есть не что иное, как проявление моей лени, нежелание скрупулезно добиваться от актера решительно всего и понимания, и выполнения, и душевного контакта, и ритмической точности. Однако репетиционная атмосфера успокаивает, потому что видишь такую мобильность, такую ответную готовность, что иногда становится неловко за себя. В то же время, как спокойны все в ожидании, как лежат на полу в проходах, отдыхают, читают, негромко и непоказно разговаривают. Я не вижу ни одного человека, который хотел бы кем-либо казаться. Все естественны. Во всех мирная, спокойная элегантность, приветливость, улыбки. Все делается как бы само собой. Между тем все сделано трудом. Философия проста. Человек должен хорошо жить. Он должен любить жизнь, получать от нее удовольствие. Во всяком случае, он не должен чувствовать к ней отвращение из-за тысячи неудобств того или иного свойства. И вот американцы создали себе такую жизнь. Когда на улице жарко, в комнате не должно быть жарко. Когда на катере проезжаешь узкое место, надо сильно замедлить ход, чтобы волны не размывали берег. Нужно, чтобы в магазин было приятно входить. Нужно придумать такой рубанок, чтобы он был не тяжел, такую машинку для стрижки травы, чтобы она не трещала и так далее. И они это железно делают. Так образуется привычка. Ведь это быт, я понимаю, но думаю, что и в более серьезных общественных сферах то же самое. Люди любят зарабатывать деньги, потому что на каждый доллар они могут для себя что-то улучшить, усовершенствовать. Доллар ценится потому, что его надо заработать. Бизнес – это не что-то ругательное.